Глава 23. В комнату вернулась на нетвердых ногах. Прикрыв дверь, привалилась к ней спиной, ощущая, как громко бьется мое сердце. Хотелось одновременно и горы свернуть, и забраться под одеяло, и снова в мыслях пережить этот поцелуй. Спрятав лицо в ладонях, я смеялась, как девчонка. Впервые в жизни ощутила настоящее желание. Поняла, что от страсти действительно могут дрожать и подгибаться колени. С Лёшей всё было не так. С ним я воспринимала близость как что-то обязательное и не слишком приятное. Потная возня под одеялом. Да, так бы я описала то, что было между мной и бывшим. А Хаул? Рядом с этим храмовником я теряла почву под ногами. Одним прикосновением он заставлял меня краснеть и дрожать. Смущаться, желать и изнывать от жара, что разливался внизу живота. А еще ощущать себя женщиной. Красивый, самодостаточный и способный покорить мужчину. Совершенный. Неужели я и вправду влюбляюсь? Пронеслась шальная мысль в моей голове. Шумно выдохнув, включила свет. В комнате царила идеальная чистота, а у кровати меня ждало чешуйчатое крылатое чудо с мокрой тряпкой в руках. Дрюня сосредоточенно вытирал пыль. Не растерявшись, быстро взяла себя в руки. Вот так подарок судьбы. «Дрюня, миленький мой! «Какой ты у меня умничка!» Рассыпалась я в похвале. «Сокровище ты мое фиолетовое! Ты кушал, маленький!» Да, я нагло подлизывалась и боялась пугнуть столь прекрасное начинание моего питомца. Дракончик поплыл. Тряпочка была отложена в сторону, и эта почти золушка, переваливаясь на задних лапках, пошла ко мне за обнимашками. Присев, распахнув объятия, я прижала малыша к себе и уже по привычке поцеловала в лобик, как ребенка. «Ты молодец!» – еще раз похвалила я. «Дрюня старался!» – выдал он мне. Бледные бархатистые лиловые крылышки распахнулись и обвились вокруг моего тела. Дракончик меня обнял на свой манер. «Да, ты старался и заслужил право брать из шкафа все, что захочешь, но только оставляй еды мне. И смотри, сам не объешься, хорошо?» Поставила я дракончику новые условия и расширила ему рамки дозволенного. «Дрюня хороший», – заклёкотал Дрик. «Дрюня все не съест». «Молодец. Я еще раз поцеловала дракончика. Теперь я приму ванну, и мы будем спать». Я поднялась и пошла доставать чистые домашние вещи. «От Ирины запах темного? Снова удивил меня дракон. «Что?» – переспросила я, обернувшись и замерев со спортивными штанами в руках. «От Ирины от кровать?» «Запах темного, повторил малыш. Темный хозяин?» «Вот это да! А Дрюня-то мой не так глуп, как показался сразу!» «Да!» – я кивнула. «Он хозяин, но больше никто!» Дракончик задумался на мгновение, а потом развернулся и пошагал к кухонному шкафу за едой. Обжора мой сладенький. Зайдя в ванну, я громко произнесла. «Вода!» Живой пузырек не заставил себя долго ждать. «Какую?» Устало пробормотал он, свесившись из крана. «Погорячее!» – выдохнула я и принялась раздеваться. Засыпая, я смотрела в распахнутое окно. Там, в небесах, освещенных такой знакомой родной луной, парили крупные красные драконы. Они словно играли в догонялки, салили друг друга, замирали на несколько долгих мгновений, и погоня началась вновь. Все это выглядело невероятно сказочно. «Дрюня, а вот эти большие драконы, они тоже умные?» – тихо поинтересовалась я, в надежде услышать четкий ответ. «Все дрики умные, и Дрюня тоже», – послышалось сонное с пола. «Надо бы ему матрасик какой теплый найти». Зевнув, я прикрыла глаза, погружаясь в вязкий сон. Разбудил меня неясный шум и тихое рычание Дрюни. Сев на кровати, я скинула себе одеяло и глянула в окно. Луна уже стояла высоко в небе, ярко освещая комнату. Но и без этого было видно, как вспыхивает темным пламенем входная дверь. Около нее застыл в боевой позе дракон и грозно рычал на незнакомца, стоящего в коридоре. Я отчетливо слышала, как кто-то неизвестный ковырялся в замке. Тихо встав, прокралась к двери и громко крикнула. «Кто там?» Дрюня отступил на пару шагов назад, вставая живым щитом между мной и дверью. Черное пламя в очередной раз вспыхнуло и погасло. Из коридора до нас донеслись громкие шаги. Похоже, кто-то спешно убегал. Выдохнув, я поняла, что вообще не дышала. Страх потихоньку отступил, и, прокравшись на цыпочках к двери, я приложила к ней ухо. Тишина. «Дрюня, кто там был? Декан Дулсоу?» Сделала я самую очевидную догадку. «Нет». Дракончик качнул головой. «Плохой. Другой». «Другой». Я призадумалась. «Хаул?» Вновь попыталась я вычислить визитера. «Нет, плохой. Некрасивый. Ирина красивая, а он нет». Я пожала плечами. Мне стало откровенно не по себе. Кто-то ломился ко мне в комнату и спрашивается, зачем. Остаток ночи я крутилась и не могла крепко уснуть, поэтому наутро чувствовала себя разбитым корытом. Собрав лекции в папку, я отправилась на свою первую в этом мире лекцию. Волновалась как никогда. По лейке до учебного корпуса буквально бежала, так боялась опоздать. Но у крыльца, заприметив группу студентов, остановилась и, поправив строгую юбку ниже колен, неспешно вошла в здание. На меня тут же обратили внимание все присутствующие в холле. Похоже, пришла и намерянка, новая знаменитость. Взяв себя в руки, уверенно подошла к вахтеру, чтобы узнать, в какой аудитории у меня лекция. Преклонного возраста старичок быстро сообразил, кто я, и подробно объяснил, где что находится. Поднявшись на второй этаж, вошла в малый лекционный зал, оформленный в виде амфитеатра. Господа учащиеся были уже на местах. Сразу бросилось в глаза, что молодые люди, облаченные в нелепые балахоны грязного желтого цвета, кучкуются по группам. Они тихо перешептывались, бросая на меня косые взгляды. Конечно, балахоны балахонами, но все же холёные лица и высокомерие, намертво приросшие к их натурам, сразу выдавало аристократов. Они выседали на первых рядах и окатывали презрительным взглядом всяк сюда входящего. Вторая группа учеников видом проще, ютилась на последнем ряду, а посередине – пустое пространство. Мне стало не по себе, но волнение своего не выдало. Пройдя до учительского стола, внимательно его осмотрела. Я еще помнила, какие подлянки могут устроить сложные студенты, которые тут наверняка имелись. Ничего подозрительного сразу не заметила, отодвинув стул, села и положила свои бумаги на стол. Раздался хлопок, и группа учащихся на первом ряду загоготали. Манеры на мгновение были забыты. Я усмехнулась и, помахав листом бумаги, разогнала дым. В аудитории снова воцарилась тишина. Все ждали, что же я скажу. Действовать нужно было немедленно. «Я так понимаю, росли вы в хлеву», – произнесла я громко, глядя прямо на местную аристократию. «Ни манер, ни культуры. Учитесь у своих одногруппников правилам поведения в общественных местах». Произнеся это, я снова опустила взгляд в свои бумаги и сделала вид, что мне более нет ни до кого дела. Долгожданный горн, оповещающий начало урока, добавил мне волнения. Поднявшись, я, наверное, пару секунд по привычке ждала, пока все встанут, но сообразила, что здесь так приветствовать учителя, скорее всего, не заведено. Обозначив тему на небольшой доске, я начала лекцию. Через пару минут мне стало ясно – легко не будет. Совсем. Сидящие на первых партах молодые люди бесконечно разговаривали, полностью игнорируя меня. Они заглушали мою речь, вставали и всячески выказывали пренебрежение. Это раздражало, злило и смешило. Взрослые люди, а поведение ребятни горшочного возраста. И это местная аристократия. Лекцию срывали они. Стыдно за них было почему-то мне. В отличие от своих родовитых одногруппников, ребята на задних партах, коих было всего 5 человек, внимательно вслушивались и пытались успеть все за мной записать. Они заглядывали в тетради друг друга. Явно не все могли расслышать. Им было интересно. Но поставить на место сидящих на первых рядах представителей именитых родов они не решались. В какой-то момент мое терпение лопнуло. Один из парнишек перебрался на задние парты на третий ряд, опасливо поглядывая на беспардонную аристократию. Остальные затаились, словно ждали, что же будет. Встав из-за стола, я подошла к ступеням и смерила взглядом присутствующих. «Сядь, пожалуйста, на место», – обратилась я к смельчаку. Тот, опустив голову под громкий смех впереди сидящих, поплелся назад. «Я прибыла сюда из другого мира по приглашению, чтобы давать знания тем, кому они нужны». Мой голос звучал громко и четко. «Поэтому не обессудьте», – криво усмехнувшись, Я поднялась по лестнице на уровне последних рядов и встала рядом с слегка опешившими ребятами. Улыбнувшись, как ни в чем не бывало, начала лекцию с самого начала для тех, кому она действительно была интересна. Ребята, по-доброму улыбнувшись, принялись записывать все определения и понятия еще усерднее. Постепенно разговоры на первых партах прекратились, хотя мне было откровенно все равно, что там происходит. Я так и не повернулась к ним лицом. Попробовала ведь по-хорошему, а теперь, если им нужны знания по моему предмету, то пусть они за мной побегают. Мне этих пятерых благодарных слушателей за глаза хватит. В конце-то концов, я тут в этом мире практически единственный специалист-анатом, так что не я буду уговаривать учиться, а вы за мной побегаете. Лекцию я закончила немного раньше, после чего, спросив, все ли понятно, получила град вопросов в ответ. Таких благодарных слушателей у меня еще не было. Совсем забыв, что за моей спиной еще с десяток лбов аристократического происхождения, я объясняла каждое понятие, приводила примеры. В итоге поняла, что я слишком упростила курс. И мне остро не хватает плакатов и муляжей. И с этим срочно нужно что-то делать. Услышав, что все мы состоим из неких клеток, ребята и вовсе сделали большие глаза. Пришлось провести еще и мини-лекцию по этой теме. На горн, оповещающее завершение урока, никто не обратил внимания. Пока я вкратце не разъяснила все, учащиеся меня не отпустили. Спускаясь, я поймала на себе растерянные взгляды остальных студентов группы. Такого поворота они явно не ожидали. Вот и сидели сейчас с выпученными глазами. Пройдя до своего стола, подняла папку с бумагами и задвинула стул. Раздался еще один хлопок, и надо мной взвелось облако дыма. Это разозлило меня окончательно. «А вам, господа хорошие», – обратилась я к высшему сословию. «Преподавать я отказываюсь до тех пор, пока не попросите прощения, и сделаете это так, чтобы я прониклась». «Вы обязаны нас обучать», – взвизгнул один из них. «Разве?» – я сделала удивленный вид. «Ну так я в аудитории провожу лекцию, а то, что вы не пишете, это уже ваши проблемы, не мои». Растерянность сменилась всеобщим негодованием. «Но вы диктовали тихо и только им», – один из парней ткнул пальцем на задние ряды. «Но я же диктовала, так ведь?» Моя улыбка стала запредельной. «Лекция завершена, знания получены». Рассмеявшись, я вышла из аудитории, а у самой душа не на месте была. Чувствую, хапну я еще от этих учеников горя. После лекции с чувством легкого расстройства я отправилась на кафедру целительства и некромантии. В просторном кабинете за столом сидел неизвестный мне мужчина в годах и что-то старательно выводил на бумаге. Отвлекать его не хотелось. Пройдясь по помещению, с удивлением обнаружила письменный стол и табличку на нем с моим именем. Улыбнувшись, поняла, что это мое рабочее место. Удобно усевшись, снова бросила взгляд на незнакомца. Но он был полностью поглощен работой и не отвлекался на посторонних. Посидев немного, решила было отправиться к себе и заглянуть позже, как на кафедру зашла Мелисса Хошио, моя начальница. «Ирина». Женщина мгновенно заприметила меня и расцвела в улыбке, словно и не было пренебрежения в прошлых наших встречах. «Как первая лекция?» Я постаралась изобразить радушие. «Надеюсь, у меня выходило». Потому как внутри меня скручивало от неприязни к этой мощной, некрасивой женщине. «Могла быть и лучше», – негромко ответила я. «Общего языка мы не нашли». Хушию, понимающе кивнула. «Сорвали занятия?» Теперь и мужчина оторвался от своих записей и глянул на нас. «Не то чтобы, но проблемы будут», – туманно ответила я. «Это какая группа, профессор Хушио?» – переполошился коллега. «Не ваша, учитель Элоир. Это группа Олио», – пробурчала начальница. «А, эти обормоты-целители», – мужчина махнул рукой, словно и не удивлен такому поведению студентов, и снова взялся за перо. «Будьте с ними строже», – посоветовала женщина. «Ну а так, в общих чертах, как учащиеся, усваивают материал?» «Те ученики, что проявили интерес к лекции, схватывали все на лету», – похвасталась я. «Значит, все идет хорошо». Странно, но Хошио от моих слов чуть скривилась. «Что же, Ирина, у нас положено, чтобы вся ваша документация была в этом кабинете. Позади стола есть ящик, сложите все в него. У нас проверка за проверкой, и я должна в любой момент предоставить учебно-методический комплект по вашему предмету». Я кивнула и выдохнула, потому что за эти дни успела уже написать облегченный вариант лекций. А вот с тестами и практиками все было не так хорошо. «А что именно я должна сдать?» – уточнила я. «Лекции, конечно». Хаушио зашла за мой стул и распахнула невысокий шкафчик. «Сложите сегодня все сюда». «Ну, раз только лекции, то замечательно. Естественно, все складывать туда я не собиралась. Оставила только папку, что было с собой, и закрыла шкаф на ключ». Выйдя из административного здания, поплелась обратно в общежитие. Новизна этого мира пропала, и на смену ей пришло чувство обыденности. И пальмы, и обезьянки, и яркие пестрые клумбы стали уже привычными. Хотя, признаться, я все еще останавливалась рядом с ароматными бутонами и наблюдала за яркими, крупными бабочками. «Ирина, я иду в город, не хотите со мной?» Вздрогнув от неожиданности, я обернулась и увидела Марику. Она сияла, как солнышко. «Папа меня за кое-какой мелочью послал. Если вы свободны, можем вместе сходить». «В город». Эта мысль мне очень понравилась. Интересно же, как живут тут обычные люди. «Вы согласны?» – допытывалась Марика. «Конечно. Но у меня деньги в комнате». Вовремя вспомнила я про монетки, что выдали мне в бухгалтерии в первый день. Я оттуда еще ни копейки не взяла. Продукты мне Марика со столовой таскала. Вещи мои тут вполне пришлись ко двору. Так что можно сходить по магазинам. Мое настроение резко поползло вверх. А я иду по магазинам. Ла-ла-ла. Мысленно я пританцовывала. Ну какая женщина не любит глазеть на витрины и прилавки? И при этом тратиться на всякую ненужную чушь. Если такие и существовали, то я точно не из их числа. Подхватив рыженькую подругу под руку, теперь уже я на буксире потащила ее в свою комнату. Мне так понравилась идея прогулки, что все тело зачесалось от желания спустить свое маленькое состояние. Сейчас я переоденусь, возьму свои скудные сбережения, и мы пойдем на экскурсию по местным бутикам. В предвкушении, потирая ручки, поделилась я ближайшими нашими планами. «Куда?» – не поняла Марика. «Мы пойдем гулять по магазинам!» – довольно пропела я. Заскочив в комнату, я, не особо приглядываясь, схватила вещи и убежала в ванную комнату. Быстренько облачившись в узкие джинсы и тунику до середины бедер, впрыгнула в любимые кеды, причесала волосы и собрала их в высокий хвост. Вернувшись в комнату, достала рюкзак. Деньги положила в него, застегнув в кармашке на замок. Дрюня быстренько собрал вещи, что я раскидала, и запихал их на место. После с чистой совестью нырнул в кухонный шкаф. Чего-то там себе нагреб и отправился валяться на своем широком цветастом коврике.